Всю дорогу в автобусе Риддл чувствовал легкий озноб, ловя злобные взгляды других детей. Эрика Вали отрясла температура, и Том благодарил небо за то, что последние дни он почти не был в спальне. По приезде завхоз Эрни Спенсер всыпал ему полсотни роск. Окончание порки Том пережил на грани бесчувствия. В день выздоровления Риддла навестили миссис Коул с доктором Рочестером. Толстяк-доктор весело вошел, насвистывая мелодию. К удивлению Тома он был в белом халате и с фонендоскопом. «Ну, наш больной чувствует себя неплохо», — заметил врач, ощупав жилистой рукой пульс. «Ест также отвратительно». В детстве Чарльз Рочестер регулярно лечил Риддла. Он считал Тома квелым ребенком, частенько подшучивая над его плохим аппетитом. «Надеюсь, что хотя бы теперь розга пошла ему на пользу», — пробормотала директриса. «Вы пришли ко мне?» В глазах Тома вспыхнул огонек. «Нет», — улыбнулся Рочестер. «У Эрика Валия ветрянка». Том поежился. Ветряная оспа, наряду с сахарным диабетом, была его кошмаром. «Не волнуйся», — ободряюще кивнул доктор. «Уже введен карантин. Хотя нет таких болячек, которые не прицепились бы к тому Риддлу». Мальчик прикусил губу и стал рассматривать коробочку с таблетками аспирина. Доктор открыл чемодан и достал металлическую палочку. «Смотри на нее, Том. Следи за движениями», — приказал он. «Зачем?» — ребенок оторвал взгляд от зеленой коробки и с изумлением уставился на движущуюся палку. «Делай, что говорят, паршивец!» — взорвалась миссис Коул. Том пожал плечами и стал наблюдать за движением палки. Доктор Рочестер внимательно смотрел на него, делая пометки в мятые амбулаторные листы. «Не снятся ли тебе кошмары?» — спросил он, выведя последнюю закорючку. «Да, снятся!» — хотел воскликнуть Том, но осекся. Признаваться в этом ему казалось стыдным. Вместо ответа он уставился на металлическую спинку соседней кровати и еле слышно прошептал. «Нет, сэр, ну, что же», — заметил доктор Рочестер, — «явных признаков шизофрении нет, разве что блеск в глазах. Если хотите, я могу поговорить со знакомым психиатром». Том начинал понимать, о каких неприятностях предупреждала миссис Коул. Сомнений не было, его хотели отправить в психбольницу. Том посмотрел на кривые ножки металлического столика и почувствовал, что не может стоять. Голова закружилась, и он сел на кровать. «До визита врача будешь сидеть в комнате без ужина», — строго сказала миссис Коул. «Только завтрак и обед, и никаких прогулок. Надеюсь, ты меня понял, Риддл». Повернувшись на каблуках, она вышла из лазарета. Доктор Рочестер, бросив на мальчика внимательный взгляд, последовал за ней. Том со страхом посмотрел, как мелькнул подол салатового платья директрисы. «Я не сумасшедший, слышите, не сумасшедший», — кричал Том, тряся ручку. Тяжелая металлическая дверь была заперта. Следующие 3 дня Том просидел в комнате, любуясь уголком серого неба, стулом да старым платяным шкафом. Несколько раз он пробовал читать ветхий том древней истории. Буквы расплывались, и он с трудом улавливал смысл слов. Временами ему казалось, что он и вправду сумасшедший, раз видел странную надпись, говорит со змеями и думает о повелителе змей. Но Том гнал прочь эти мысли. Утром 2 августа Том проснулся в 6 часов, ночью ему опять снился дурной сон. Он снова стоял в комнате с гробом Лесли и зеркалом. Девочка, откинув саван, манила его в зазеркалье, где мелькали свастика и жуткий человек со змееподобным лицом. Только теперь Том, поддавшись неведомому порыву, почти шагнул в зеркальную гладь, но проснулся. За окном шел нескончаемый дождь, и мальчик смотрел на мокрое стекло, думая о жутком сне. После завтрака Том вернулся в комнату, взял книгу и сел читать. Старый плед истерся, и миссис Роджерс, ворча, заменила его заштопанным одеялом. Его отвлек легкий стук. Дверь открылась. На пороге стояла миссис Коул. «Том, к тебе гости. Это мистер Дамбертон, прошу прощения, Дандербар. Он хочет тебе сказать в общем, пускай сам и скажет». Миссис Коул закрыла дверь. Том прищурился. Посетитель был высокий мужчина с длинными каштановыми волосами и такой же бородой. Его одежда казалась экзотической. Темно-лиловый бархатный костюм, белый шарф в черную клетку. На руке висел лиловый плащ. «Здравствуй, Том». Мужчина шагнул вперед и протянул руку. Том заколебался. Кто знает, что у него на уме. После короткого размышления он пожал руку. Мужчина пододвинул к кровати жесткий деревянный стул и сел. «Я профессор Дамблдор». Это было скверно. Перед ним, наверное, стоял знакомый психиатр доктора Рочестера. «Профессор?» – переспросил Том. «В смысле, доктор, зачем вы пришли? Это она вас пригласила осмотреть меня?» «Нет-нет», – улыбнулся Дамблдор. «Разумеется, подумал Том. «Все психиатры улыбаются пациентам. Я вам не верю. Она хочет, чтобы вы меня осмотрели. Да, говорите правду», — крикнул он. Карие глаза Тома блеснули бирюзой. Он пристально посмотрел на Дамблдора, ожидая увидеть больничный кабинет и белый халат, но вместо этого перед ним возник световой щит. Тому почудилось, будто он мягко отбросил его на кровать. «Кто вы такой?» Том посмотрел на него настороженно. «Я уже сказал, меня зовут профессор Дамблдор, я работаю в школе, которая называется Хогвартс. Я пришел предложить тебе учиться в моей школе, твоей новой школе, если ты захочешь туда поступить». Если бы он просто сказал, что пришел его осмотреть, но этот врач стал заливать про какую-то школу. Быстро вскочив с кровати, Том с яростью посмотрел на Дамблдора. «Не обманите, вы из сумасшедшего дома, да?» «Профессор, ага, ну еще бы, так вот, я никуда не поеду, эту старую мымру саму надо отправить в психушку, я ничего не сделал этой Эми Бенсон и Денису Бишопу, спросите их, они то же самое скажут». Перед глазами поплыла картина, как они сами и Деннисом идут по залитому морем парапету. Бенсон взвизгнула от шутки про змею, а он засмеялся холодным смехом. Том вздрогнул. «Неужели этот профессор копается в его мыслях? Я не из сумасшедшего дома», — терпеливо сказал Дамблдор. «Я учитель. Если ты сядешь и успокоишься, я тебе расскажу о Хогвартсе. Конечно, никто тебя не заставит там учиться, если ты не захочешь. Пусть только попробуют», — скривил губы Том. Что еще он мог сказать этому типу? «Хогвартс», — продолжал Дамблдор, — «это не сумасшедший дом, а школа волшебства». Том почувствовал себя пришибленным. «Волшебства? Но ведь никакого волшебства не существует. Или все же существует?» Его взгляд метался, перебегая с одного глаза Дамблдора на другой. «Так это волшебство, то, что я умею делать. Что именно ты умеешь?» «Разное», — выдохнул Том. Его лицо залил румянец, поднимаясь от тонкой шеи к впалым щекам. «Могу передвигать вещи, не прикасаясь к ним. Могу управлять животными без всякой дрессировки. Могу сделать больно тем, кто жесток со мной». У Тома подгибались ноги. Спотыкаясь, он вернулся к кровати и сел, уставившись на руки, как будто в молитве. «Я знал, что я не такой, как все», — прошептал он, обращаясь к дрожащим пальцам. «Я знал, что я особенный». «Что ж, ты абсолютно прав», — сказал Дамблдор. «Ты волшебник». Риддл поднял голову. «Волшебник, он волшебник, значит, вот почему он умеет двигать предметы и нагревать чайник. Вот почему его слушались змеи и кролик. Вот почему он мог читать мысли других. Или, может, перед ним хитрый психиатр, а он попадается в его ловушку. Вы тоже волшебник?» «Да, докажите», — потребовал Том тем же властным тоном, каким требовал от Марты правды о смерти Лесли, а от Клэр Гарнолл о мистере Барнетте. Дамблдор поднял брови. «Если, как я полагаю, ты согласен поступить в Хогвартс?» «Конечно, согласен», — воскликнул Том. «То ты должен, обращаясь ко мне, называть меня профессор или сэр». Сердце Тома упало. «Значит, и в этом Хогвартсе он будет простой козявкой?» На мгновение лицо Тома сделалось жестким. Он начал подумывать о том, не послать ли этого господина с его школой. Но другой возможности сбежать из приюта у него не было. «Простите, сэр», — постарался сказать Том как можно вежливее. «Я хотел сказать, пожалуйста, профессор, не могли бы вы показать мне?» Дамблдор кивнул и извлек из внутреннего кармана сюртука палочку. Том усмехнулся его тщеславию. В тот же миг профессор направил палочку на платяной шкаф и небрежно взмахнул. Шкаф загорелся. Том вскрикнул. Ведь там находилось все его имущество. Он хотел упросить проклятого профессора потушить огонь, но пламя погасло. Шкаф стоял нетронутый, без единой отметины. Потрясенный мальчик, как пришибленный, уставился сначала на шкаф, потом на палочку. «Когда я получу такую?» Том с жадным блеском в глазах указал на палочку. Его завораживала мысль о том, что этот невзрачный предмет мог быть столь могущественным. «Всему свое время», — сказал Дамблдор. «По-моему, из твоего шкафа что-то рвется наружу. Открой дверцу». Том, поколебавшись, пересек комнату и распахнул дверцу. Губы похолодели. Коробка гремела и подрагивала, будто в ней колотились обезумевшие мыши. «Достань ее», — заметил Дамблдор. «В ней есть что-то чужое». Мальчик заколебался. Как поступить? Можно было солгать, но этот тип вполне мог отказать ему в возможности учиться в новой школе. Сказать правду? А если за эту коллекцию его тоже оставят в приюте? «Да, наверное, есть, сэр», — пробормотал он наконец. «Открой», — приказал Дамблдор, указав на коробку. Том снял крышку и вытряхнул содержимое на кровать. «Ты вернешь их владельцам и извинишься», — сказал Дамблдор, убирая волшебную палочку обратно в карман. «Я узнаю, если ты этого не сделаешь, и имей в виду, в Хогвартсе не терпит воровства». Том закусил губу. Важно было не показать этому человеку и тени смущения. «Да, сэр», — он холодно посмотрел на Дамблдора. По оконному стеклу ползли струи воды. Облажной ливень отвесной стеной закрывал высокие серые дома, поднимая клубы мокрого тумана. Запах влаги чувствовался даже в комнате. У Тома мелькнула странная мысль, будто чудом уцелевший шкаф может оцереть. «У нас в Хогвартсе», — продолжал Дамблдор, — «учат не только пользоваться магией, но и контролировать ее. Однако, к твоему сведению, из Хогвартса могут и исключить. А Министерство магии, да-да, есть такое министерство», — продолжал он, увидев смущение на лице Тома, «еще более сурово наказывает нарушителей. Каждый начинающий волшебник должен понять, что, вступая в наш мир, он обязуется соблюдать наши законы». «Да, сэр», — повторил Том. Его вдруг осенило, что все это — хорошо продуманный спектакль. Странный профессор, похоже, решил преподать ему урок. «Но за что? У меня нет денег». Том постарался сделать лицо как можно более спокойным, хотя в душе кипела ярость. «Это легко исправить». Дамблдор вынул из кармана кожаный мешочек с деньгами. «В Хогвартсе есть специальный фонд для учеников, которые не могут сами купить учебники и форменные мантии. Возможно, тебе придется покупать подержанные книги заклинаний и поношенные мантии, но где продаются книги заклинаний?» Перебил его Том, взяв мешочек с деньгами. «Нечего благодарить типа, который предлагает тебе ходить в обносках», прошептал в голове надменный голос. «В косом переулке», сказал Дамблдор. «Вы пойдете со мной?» Риддл поднял глаза от монеты. «Только бы не пошел», думал он, скрестив пальцы. «Безусловно, если ты». «Не нужно», сказал Том. «Я привык все делать сам и постоянно хожу один по Лондону. Как попасть в этот ваш косой переулок, сэр?» прибавил Том, наткнувшись на взгляд профессора. «На, обглодай эту кость, раз тебе так хочется», с ненавистью подумал он. Дамблдор кивнул. Он то ли понял состояние мальчика, то ли соседство Тома было ему так же неприятно. Он вручил конверт и объяснил, как добраться от приюта до дырявого котла. «Ты сможешь увидеть кабачок, хотя окружающие тебя маглы, то есть не волшебники, его видеть не могут. Спроси бармена Тома, легко запомнить, его зовут так же, как тебя». Том беспокойно дернулся, будто хотел согнать надоедливую муху. «Тебе не нравится имя Том?» – спросил Дамблдор. «Томов пруд пруди», – пробормотал Риддл. «Мой отец был волшебником, мне сказали, что его тоже звали Том Риддл. К сожалению, я не знаю», — мягко сказал Дамблдор. «Моя мать не могла быть волшебницей, иначе она бы не умерла», — сказал Том, вспоминая гипсовые чаши и скорбных ангелов. «Значит, это он. А после необходимых покупок, когда я должен явиться в Хогвартс?» «Все подробности изложены на втором листе пергамента в конверте», — ответил Дамблдор. «Ты должен выехать с вокзала Кингс-Кросс с 1 сентября. Там же вложенный билет на поезд». Дамблдор встал и протянул руку. Тому не хотелось ее пожимать, но таковы были правила игры. Перед глазами поплыли опавшие листья и черные кольца гадюки. «Я умею говорить со змеями», — заметил Том с легким вызовом. «Я это заметил, когда мы ездили за город. Они приползают и шепчутся со мной. Это обычная вещь для волшебника?» «Нет, необычная», — сказал Дамблдор, — «но это встречается». Он говорил небрежным тоном, но с интересом рассматривал Тома. Затем рукопожатие распалось, и Дамблдор подошел к двери. «До свидания, Том, до встречи в Хогвартсе», — кивнул он. Том взглянул на закрытую дверь. На душе было неспокойно. Дрожащей рукой он схватил толстый конверт из желтого пергамента. В центре конверт скреплялся красной восковой печатью с фигурами льва, орла, барсука и змеи по краям большой буквы «Н». На обратной стороне изумрудными чернилами был выведен адрес: «Мистеру Т.М. Риддлу. Первая комната, 5-й этаж, детский приют Вул, Лондон». Трепеща от возбуждения, Том надорвал конверт. Из него выпали два листка пергамента с золотыми буквами. «Школа волшебства и колдовства Хогвартс. Директор Армандо Диппет. Дорогой мистер Риддл, мы рады сообщить, что вы приняты в школу волшебства и колдовства Хогвартс. Семестр начинается 1 сентября 1938 года. Хогвартский экспресс отходит в 11:00 с платформы 9 на вокзале Кинг-Кросс в этот же день. Список школьных принадлежностей прилагается. Искренне ваша, Галатея Марифот, заместитель директора. Я поступил в волшебную школу, прошептал потрясенный Том. От волнения мальчик вскочил и стал расхаживать по каморке, разглядывая потертые обои с орнаментом в виде кирпичной стены. Единственное, что омрачало радость, был неприятный Дамблдор. За что он так не взлюбил его? Том терялся в догадках. Может, ему что-то наговорила миссис Коул, или из-за коробки трофеев, но что в этом такого? Самого-то, небось, попробуй тронь, подумал Том. Он с неприязнью посмотрел на мокрое стекло и сжал тонкие длинные пальцы в кулак. Дождь усилился, и в комнате стало темно. Сложнее было с коробкой. Как в самом деле он отдаст ее врагам? Что он им скажет? Извини, милая Бренда, вот твоя игрушка йо-йо, лучше выбросить коробку на помойку. Если Дамблдор узнает про это, значит, жить в той школе невозможно. Галатея Марифот. Хорошо, хоть он не замдиректора. Том вышел из комнаты и помчался по скрипучей лестнице, не обращая внимания на медсестру и детей. Через 10 минут он был у кабинета директора. Плотная дубовая дверь была закрыта, и он осторожно подергал ручку. «Слушаю, миссис Коул», даже не взглянув, продолжала писать. «Завтра утром мне надо будет уйти, мэм. Попробуй, не пусти», злорадно подумал Том, глядя на старый резной подсвечник. Сколько раз он смотрел на него, выслушивая решение об очередной порке. Миссис Коул запрокинула голову и внимательно посмотрела на Риддла. «А почему, собственно, тебе надо уйти, Том?» Она говорила медленно, словно наслаждалась властью. «Мне нужно купить учебники для школы. Профессор Дамблдор велел мне сделать это». Том, нетерпеливо теребя рукав, явно радовался мести. Директриса прикрыла глаза, медля с ответом. Том прищурился, глядя на дешевую репродукцию Гейнсборо, висевшую на стене. «Ладно, можешь завтра сходить», снисходительно кивнула миссис Коул. «Спасибо, мэм», подчеркнуто вежливо сказал Том. Это было так удивительно. Защищаться Дамблдором от миссис Коул. Он захлопнул дверь и быстро вернулся в комнату. Запрыгнув на кровать, снова взял конверт. Том закрыл глаза, пытаясь представить волшебную школу, и незаметно для себя провалился в сон. Том очнулся глубокой ночью. Вдалеке слышался шум дождя. Осмотревшись, он понял, что так и уснул одетым. Он вскочил, судорожно выпил стакан воды и подошел к окну. Ливень превратился в настоящую бурю, и потоки воды, пенись, бежали по мостовой. Прислонившись лицом к стеклу, Том с восторгом смотрел, как предутреннее небо озаряют вспышки молний. Примечание. Далее по тексту использован переработанный фрагмент книги Д.Ж. Роулинг «Гарри Поттер и принц Полукровка». В русских переводах ее иногда называют Галатеей Вилкаст, но автор оставляет английское звучание «Миртхаукхт». Глава 7. Косой переулок. Следующий раз Том проснулся, когда за окном было светло. Дождь прекратился, но небо оставалось серым. Проклиная себя за лень, Том надел серые форменные брюки и белую рубашку. Прихватив зонт, он быстро пересек приютский дворик и помчался в противоположную сторону от Ваксхолл Роуд. В воздухе стояла августовская дымка, и Том с удовольствием вдыхал приторный аромат мокрой туи. Через час он перешел мост и вышел на Черинг-Кросс-Роуд. К изумлению Тома дырявый котел оказался не величественным зданием, а маленьким темным пабом. В уголках горели большие желтые свечи. За темными полированными столиками сидели люди в черных колпаках. Пожилая женщина в очках что-то вязала. Лысый горбун за стойкой болтал с толстым усатым человеком. Судя по описанию Дамблдора, лысый был барменом Томом. «Доброе утро!» Том постарался обратиться к хозяину как можно вежливее. «А, привет!» – кивнул горбун. В косой переулок, к отвращению Тома, люди в колпаках стали разглядывать его. «Раз пришел без родителей, значит магл», – резонно заметил трактирщик. «Я не магл». Том посмотрел со смесью неприязни и вызова. Пожилая женщина от волнения обронила вязальную спицу. Том подумал, что ее морщинистые руки с веснушками напоминают кожу черепахи. «Ух, какой сердитый!» — фыркнул бармен, поймав взгляд Тома. «Сядь, подожди, когда кто-то из наших подойдет». Тому ужасно хотелось нагрубить бармену, но, подумав о Дамблдоре, он решил этого не делать. Он вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего обеда и протянул бармену монетку. Горбун, усмехнувшись, налил бокал сливочного пива и протянул булку с маслом. Присев за столик, Том развернул список школьных принадлежностей и углубился в чтение. Школа волшебства и колдовства Хогвартс. Форма. Ученики первого года обучения должны иметь 1. 3 мантии черного цвета. 2. 1 колпак черного цвета. 3. 1 пару защитных перчаток из драконьей кожи. 4. 1 зимний плащ любого цвета с медными пуговицами. Пожалуйста, учтите, что вся одежда должна иметь вышитые инициалы. Мальчикам требуются 1. 2 рубашки белого или кремового цвета. 2. 2 пары брюк светло-серый цвет. 3. 2 жилета тонких темно-серого цвета. 4. 1 пиджак серый цвет. Девочкам требуются 1. 2 платья сарафана темно-серого цвета или 2 плиссированные юбки указанного цвета. 2. 2 блузки белого или кремового цвета. 3. 1 жакет светло-серый цвет. 4. 2 пары туфель на каблуках черный цвет. Учебники. У каждого ученика должен быть комплект следующих книг. 1. Стандартная книга заклинаний, часть 1, Миранда Гошек. 2. История магии, Батильда Бэкшет. 3. Теория магии, Адалберту Аффлинг. 4. Тысяча магических трав и грибов, Филинда Спор. 5. Магические вытяжки и настойки, Арсениус Жиггер. 6. Фантастические животные и где их найти, Ньют Скамандер. 7. Темные силы, руководство по самозащите, Виктор Бергер. 8. Введение в трансфигурацию, Эмерик Свитч. Прочее оборудование. 1. Волшебная палочка, 1 шате. 2. Котел оловянный, стандартный размер номер 2, 1 шате. 3. Набор стеклянных или хрустальных пробирок, 1 шате. 4. Телескоп, 1 шате. 5. Медные весы, 1 шате. 6. Дюжина перьев для письма, гусиных или подобных. 7. Чернильница и запас чернил. 8. 10 рулонов пергамента, минимум. Ученикам разрешается взять с собой сову, или кошку, или жабу, или другое небольшое животное, кроме змей, летучих мышей, тарантулов и плотоядных слизней. Напоминаем родителям, что первокурсникам не положено иметь свои метлы. «Неужели все это можно купить?» – прошептал Том. Он хотел еще раз прочитать список, но его взгляд упал на газету. В центре была движущаяся фотография, на которой усатый человек в плаще жал руку человеку в мундире. «Гитлер пожимает руку Бломбергу, указывая на восток», – прочитал Том название статьи. «Гриндевальд готов к войне». «Гриндевальд?» – пробормотал Том. «Кто такой Гриндевальд? С какой же луны ты свалился, парень?» «Что не слыхал о Гриндевальде?» – фыркнул бармен. Том хотел возразить, но чья-то рука жестко легла на плечо. Он обернулся и вскрикнул. Перед ним стояла Эмма Сполдинг. Теперь она была не в сером костюме, а в темно-синем платье и черной мантии. Но ошибиться было невозможно. У женщины были те же жилистые руки и холодные глаза. В косой переулок Том нахмурился. Хотя со дня усыновления Джонатана прошло больше полугода, видеть миссис Сполдинг ему было неприятно. Да, он спокойно встретил ее взгляд. «Моя Дженни тоже идет в Хогвартс. Я вчера сводила ее в косой переулок». «Я счастлив», — усмехнулся про себя Том. Он посмотрел на стойку, где бармен услужливо предлагал сливочное пиво молоденькой ведьме в цветастом жакете. «Хочешь, я отведу тебя в косой переулок?» — приветливо спросила дама. Первым желанием Тома было послать чванливую даму, но, поразмыслив, он решил принять ее предложение. Миссис Сполдинг оставалась единственным его знакомым в волшебном мире, и Том надеялся получить от нее информацию. «Да, конечно», — он бросил на женщину приветливый взгляд. Дама направилась к черному входу, бросив странный взгляд на левую руку Тома, такой длинный и хлипкий. «Ты вряд ли сможешь играть в квиддич», — шикнул бармен. К отвращению Тома за его спиной захихикали две молоденькие ведьмочки. Прикусив губу, он пошел за провожатой. С другой стороны дырявый котел был окружен кирпичной стеной. Миссис Сполдинг достала палочку и ткнула в один из кирпичей. Том не смог сдержать крик изумления, когда стена развернулась в арочный проем. «Добро пожаловать, Том, в косой переулок», — сказала миссис Сполдинг. У Тома разбежались глаза. Перед ним открылся вид на длинную улицу со старинными домами. Воздух, казалось, был пропитан солнечным светом. Навстречу спешила радостно гудящая толпа молодых ведьм и волшебников. Кругом было много лавочек, торгующих кипами книг, пищами, перьями и свитками пергамента. Тому захотелось осмотреть каждый уголок, заглянуть в каждый магазин, потрогать каждую книгу. «Я сразу поняла, что ты волшебник, Том», — улыбнулась миссис Сполдинг краешками губ. «Ты получил сову от Галатеи Мэри Фот?» «Нет, ко мне пришел профессор Дамблдор», — прищурился Том. «О, ты познакомился с Альбусом Дамблдором?» Тонкие брови женщины взлетели вверх. Он добрый человек и известный педагог. Ага. Очень ехидно подумал Том и посмотрел на павильон сов. Сычи, филины, неясыти, амбарные и полярные совы ухали на перекладинах. Том приметил большеглазую сову, которая неодобрительно щелкала клювом на прохожих. «Так кто такой Гриндевальд?» – спросил он, расплачиваясь за котелок. «Прежде всего, Том, ты должен запомнить, не все волшебники добрые», – заметила дама. «Бывают и темные маги. Самый могущественный из них – австриец Гелерт Гриндевальд, построивший магический социализм в Германии. Гриндевальд даже заменил слово «Германия» на Третий Рейх, а немцы – на Индоарии. Его ученики именуют себя высшими неизвестными и правят маглами. 4 года назад они устроили ночь длинных ножей для непокорных маглов. С тех пор Гриндевальд объявил целые народы вредными для прогресса и возродил сожжение людей. А Гитлер, усатый фюрер, пробормотал потрясенный Том. Фюрер ничто без своего господина, усмехнулась Эмма Сполдинг. Он дрожит перед высшими неизвестными и выполняет их приказы. У них есть свастика вроде черного паука. Тому казалось, будто он говорит про какую-то тайну, но миссис Сполдинг понимающе кивнула. Да, знак солнца из древнеиндийской магии. Человек, к которому направлены ее лучи, испытывает ужас и омерзение. Тот, кто носит свастику, чувствует себя под ее защитой. Гриндевальд использует этот знак для устрашения маглов. Они проходили мимо лавки с печенью угря и глазами трески. Напротив располагался магазинчик, возле которого стояла гурьба девочек и мальчиков. «Это же комета 180, последняя модель», — вдруг воскликнул белобрысый мальчик, указав на модель метлы. «Она гораздо лучше кометы 140, и даже чисто мета-3», — подхватила невысокая хрупкая девочка. От волнения она подпрыгнула, и ветер забавно растрепал ее черные кудряшки. «Значит, на континенте целое государство принадлежит темным волшебникам?» — прошептал с ужасом Том. «Мы на пороге войны, равных которой не было», — кивнула миссис Сполдинг. Том с удивлением посмотрел на детей. После того, что он услышал, рассматривать метлу казалось ему верхом глупости. Взрослые выглядели веселыми, но Том замечал, что иногда они бросали тревожные взгляды на покрытое дымкой небо. Рядом отливало белизной высокое здание волшебного банка Гринготтс. «Ладно, Том, пора. Приходи через час, я помогу тебе купить палочку». Женщина исчезла за полированной дверью, оставив Тома в смятении. Магазин «Волшебная одежда», принадлежавший мадам Малкин, находился в центре косого переулка. Том волновался, что ему предстоит разговаривать со взрослыми волшебниками и дважды позвонил в колокольчик. Дверь открыла молодая девушка с распущенными каштановыми волосами в розовато-лиловом платье. «Ты собираешься в Хогвартс?» «Дорогой», — улыбнулась она. Том кивнул. Мадам Малкин отвела его в заднюю комнату, где стоял бледный темноволосый мальчик с вытянутым лицом. Тому бросился в глаза его дорогой замшевый пиджак. Он нерешительно остановился у маленького столика. «Дорогой, ты очень худой и высокий», — заметила мадам Малкин, осматривая Тома. «Тебе нужны длинные мантии. Не волнуйся, мы все подберем». Риддл протянул список, и хозяйка упорхнула в соседнюю комнату. «Привет», — улыбнулся мальчик. «В Хогвартс?» «Ну, да», — замялся Том. Он не привык общаться со сверстниками и чувствовал себя неловко. «Я тоже. Кстати, я Блэк, Альфред Блэк», — снова улыбнулся он. «А я Том Риддл». Ему показалось, что мальчик обескуражен. Он, похоже, рассчитывал, что его фамилия произведет эффект. Чайная занавеска раздвинулась, и из-за нее вышла белокурая девочка в прозрачной мантии и кремовых туфлях. Том никогда не видел такой одежды. Он с интересом осмотрел тонкие руки и чуть вздернутый носик девочки. Всем своим видом она напоминала тому изящную фарфоровую статуэтку. «Альфред», вошедшая, говорила капризным голосом, манерно растягивая слова. «Идем, скорее. С кем ты общаешься?» Она презрительно осмотрела Тома. «Том, Том Риддл». Том впился в нее колючим взглядом. «А ты, Лукреция Блэк?» Темно-синие глаза девочки сверкали холодным светом. «Ты маглорожденный», — скривилась она, словно к ее личику поднесли что-то гадкое. «Мой отец волшебник», — отрезал Том. Ему казалось, что мальчик был не против с ним пообщаться, а вот надменная Лукреция нравилась ему все меньше. «Риддл?» «Не слыхал такой фамилии», — удивился мальчик. Лукреция продолжала рассматривать Тома, переводя надменный взгляд с его потрепанных ботинок на бледное лицо, всем своим видом выражая неодобрение. «Ты знаешь все фамилии волшебников?» — хмыкнул Том. От волнения он потрогал лежащий на столе рулон прозрачной ткани, и та приятно зашуршала. «Ну-ну», — вздохнула Лукреция, Сразу видно, что грязнокровка. Бедный Хогвартс скоро будет кишеть магловской мразью. Альфред, если ты еще раз будешь общаться с подобными отбросами, я все расскажу Вэл. Мальчик потупился и грустно посмотрел на дорогие замшевые ботинки. Том впился ненавидящим взглядом в Лукрецию, но та лишь усмехнулась. Выбрали мантию, мистер Блэк. В комнату вошла мадам Малкин с ворохом черных мантий. Вы, кажется, хотели лазоревый плащ, миссис Блэк, и мистер Риддл закончил за нее Том. Он заметил саркастический взгляд Лукреции и попытался сконцентрироваться на своих пальцах. Подумав с минуту, мальчик отложил шляпу, плащ болотного цвета с серебристыми пуговицами и черный пояс, расшитый серебряными нитками. Затем Том примерил одну из принесенных мадам Малкин мантий, но понял, что она немного мешковата. «Это не проблема, дорогой», — добродушно заверила его мадам Малкин. Она дотронулась палочкой до края мантии, и та стала тому в самый раз. «На какую сумму ты, кстати, рассчитываешь?» — спросила хозяйка, разложив несколько островерхих шляп. «Посмотрите, сколько здесь будет». Том протянул мешочек продавщице. «О, дорогой», — мадам Малкин покраснела, словно говорила что-то неприятное. «Твоя покупка как раз составит все содержимое мешочка. А можно сбросить цену?» – вздохнул Том. «Это дешевый комплект». Мадам Малкин грустно улыбнулась. «Может, тебе взять только плащ? Не волнуйся, через два дома комиссионный магазин мистера Иннервита». Том снова почувствовал ярость унижения. У него не было сил посмотреть на Альфреда и Лукрецию, хотя даже со спины он чувствовал их ехидные взгляды. Хозяйка магазина тем временем заказала помощнице еще две мантии. «Что такое? Чистокровный папочка-волшебник не может найти галеонов для сыночка?» Нежно засмеялась Лукреция, примеряя плащ лазурного цвета. Тому ужасно хотелось чем-нибудь стукнуть ее, чтобы она перестала издеваться. «Пожалуй, я возьму его». Том неуверенно указал на выбранный им темно-зеленый плащ. «Неужели ты собрался в Слизерин?» Продолжала смеяться Лукреция, рассматривая его покупку. «К твоему сведению, туда не берут грязнокровок». «Мне жаль, дорогой, что все так получилось», — вздохнула продавщица. Риддл не дослушал ее объяснений. Быстро расплатившись, он прихватил упаковку и, пропуская мимо ушей смешки Лукреции, помчался к выходу. Купить волшебную палочку оказалось сложнее. Том понятия не имел, где находится специальный магазин. Только что он купил в комиссионном магазине подержанные мантии, рубашки, брюки и колпак. Сама мысль, что придется донашивать чью-то одежду, приводила его в ярость. Быстро заплатив за телескоп, весы, перья и пергамент, Том помчался к банку Гринготтс. Счастливые дети несли клетки с кричащими совами, и Том пошел быстрее, боясь снова нарваться на противных воображал. «Купил, что нужно», — кивнула ожидавшая его женщина. Том вздохнул и поплелся за ней, сжимая в руках пакеты с покупками. «Вижу, у тебя пропало настроение. Хватило ли денег?» «Да нет», — Том вздохнул и неожиданно рассказал ей, что случилось в магазине мадам Малкин. Миссис Сполдинг, выслушав его рассказ, слегка нахмурилась. «Видишь ли, у магов есть своя знать. Все эти Блэки, Поттеры, Пруэтты, Лестринджи, Эйвери, Малфои считают себя выше остальных. Многие чистокровные семейства ненавидят маглорожденных, но только Блэки настолько погрязли в своей ненависти, что не менее сильно презирают полукровок. Нам туда», – женщина указала на черное здание с позолоченной надписью «Элливандеры». Производители волшебных палочек с 382G, ДНЭ. В магазине было пыльно, полумрак окутывал сотни коробок, рядами расставленных на полках вдоль стен. Единственной мебелью были стол и стул, мягкий свет лился из двери в глубине комнаты. Владелец магазина отсутствовал. Том, сутулясь, сел на расшатанный стул и стал ждать. К счастью, кроме него в помещении никого не оказалось. Тому не пришлось долго ждать. Из задней комнаты показался невысокий человек с седеющими волосами и серебристыми глазами. Он нес коробку, которую тотчас поставил на пустую полку. Том встал, чтобы поприветствовать хозяина. «Вы мистер Элливандер?» — с интересом спросил он. «Да, я Гарри Элливандер». Светлоглазый человек оглянулся, как будто только заметил Тома. «А вы, без сомнения, мистер Риддл? Откуда вы меня знаете?» — пораженно спросил Том. «Я знаю всех своих клиентов. В какой руке вы держите палочку?» «В левой». «Я левша», — сказал Том, ожидая подвоха. Он не ошибся. Мистер Элливандер посмотрел на него со смесью изумления и страха. «Ребенок левша. прошептал он. Затем подошел к коробке и взял палочку. «Ладно, давайте попробуем подобрать палочку. Дуб и жила дракона, 8,5 дюймов, крепкая. Возьмите ее», — мистер Оливандер вздрогнул, когда Том взял палочку левой рукой, «и хорошенько взмахните». Том повиновался, но безрезультатно. Палочка не подавала признаков жизни. «Ладно, не страшно. Есть граб и волос единорога, 10 с четвертью». Мальчик взмахнул палочкой, но эта попытка снова была неудачной. Том перебрал еще 6 коробок, но ни одна из них не годилась. На 7-й палочке рука Тома ныла, все это начинало выводить его из себя. Конечно, мистер Оливандер словно разговаривал сам с собой. Может ли у левши быть обычная палочка? Он подошел к полкам и снял только что принесенную коробку. «Ну-ка, попробуйте. Тис и перо феникса, 13,5 дюймов. Очень твердая». Мальчик посмотрел на длинную белую палочку, похожую на фигурку из слоновой кости. Он поднял палочку над головой и взмахнул ею, рассекая воздух. Поток серебристых и зеленых искр вырвался из палочки и закружил по всему магазину, словно подхваченный порывом ветра. Том судорожно выдохнул, с изумлением глядя на палочку. Она была теплая и все еще испускала крошечные искорки. «Невероятно!» — продавец рассматривал мальчика со смесью восторга и тревоги. «Дерево бессмертия и перо очень умного феникса, которое принес мне Дамблдор. Как точно вас зовут, мистер Риддл?» «Том. Том Марвелла Риддл», — спокойно ответил он. «Марвелла». Оливандер посмотрел на него, прищурившись, как когда-то миссис Сполдинг. «Интересно. Ясно одно. Мы вправе ожидать от вас необычных дел. Очень необычных. Почему всех так волнует моя леворукость?» — спросил Том дожидавшуюся его на выходе миссис Сполдинг. Его взгляд стал при этом серьезным, словно он узнал важную новость. «Это сложно объяснить, Том», — заметила женщина. «Левши очень редки в волшебном мире. Многие считают, что это признак чрезвычайно честолюбивых и могущественных волшебников. Кроме того», — понизила она голос, — «по преданию, левша принесет неисчислимые беды, возможно, даже большие, чем Гриндевальд, но это не более, чем суеверие», — поспешила она успокоить взволнованного мальчика. Том нахмурился. Ему казалось, что миссис Сполдинг не хочет говорить правду. Синее небо затягивалось легкой завесой перистых облаков. Том посмотрел на волшебный зоомагазин заманчивой звериницы и с грустью подумал, что у него совсем не осталось денег. Остаток августа Том провел в каморке. Миссис Коул запрещала ему гулять по Лондону, но Том не расстраивался. Все свободное время он перечитывал учебники, заучивая наизусть целые страницы. Постепенно он начал самостоятельно отрабатывать простейшие заклинания, и в середине августа спокойно превращал спички в иголки, а пуговицы в жуков. Том, кроме того, старался побольше узнать о Хогвартсе. В одной из книг он вычитал, что звери на печати были гербами колледжей. Лев, Гриффиндора, Барсук, Хаффлпаффа, Орел, Рейвенкла и Змея, Слизерина. Ученики попадали в них в соответствии с чертами характера. Гриффиндорцы славились отвагой, хаффлпаффцы – трудолюбием, рейвенкловцы – умом, а слизеринцы – проницательностью и честолюбием. Том и сам не знал, почему его привлекал именно слизерин. То ли из любви к змеям, то ли из врожденного честолюбия, но больше всего Том хотел учиться именно в этом доме. В мечтах он видел себя в болотной мантии с эмблемой серебристой змеи. 20 августа Том сходил в косой переулок и вернулся оттуда с огромной стопкой книг для дополнительного чтения. В большинстве из них описывалось продвинутое волшебство, включая некоторые весьма странные проклятия. Том был уверен, что их не преподавали в школе. К примеру, он научился делать так, чтобы предполагаемую жертву полдня рвало слизняками, или чтобы лук рос из ушей. К концу месяца Том стал настоящим специалистом в области подобных заклинаний, и все же, как бы ему не хотелось отрастить биллистоп псу кроличьи уши и хвост, Том предпочитал не привлекать к себе внимания. Так или иначе, Том с нетерпением ждал 1 сентября. Примечание. Ночь длинных ножей. Событие в Германии в ночь с 30 июня на 1 июля 1934 года, в ходе которой представители СС уничтожили штурмовиков СА. После этого события СС, охранные отряды, стал официально именоваться орденом СС. Глава 8. Волшебная шляпа. 1 сентября Том проснулся в 6 часов. За окном снова шел бесконечный ливень, и капли гулко барабанили по стеклу. Когда Том вылез из кровати и нащупал тапочки, спальню озарила вспышка молнии, сопровождаемая гулкими раскатами грома. Было еще очень рано, Но Том больше не мог спать. Ругая сам себя за нетерпение, он, не снимая пижамы, поскорее умылся и пошел к рассохшемуся шкафу. Накануне миссис Кау выделила ему старый черный чемодан, который Том собрал еще вечером. Быстро надев приютскую форму, он щелкнул ржавым замком чемодана, тихонько повернул ключ в скважине и, стараясь не шуметь, пошел по скрипучей лестнице. Трамвайная остановка была пуста. Старое кладбище казалось призрачным в мутной дождевой пелене. На другой стороне улицы, разбрызгивая лужи, показался темно-зеленый автомобиль. Том знал, что первый трамвай должен появиться через несколько минут. Небо закрывали тяжело ползущие свинцовые тучи, и на их фоне причудливо контрастно зеленели деревья. Видимо, на вокзале мальчику предстоит найти некий вход, примерно так же, как в косом переулке. Как только Том запрыгнул на подножку притормозившего трамвая, огромный зигзаг молнии расчертил небо, и сразу послышался удар грома. Глядя в окно на потоки воды, Том рассеянно рассматривал редких прохожих. Ему всегда нравились гром и молния, и лучшей погоды для поездки в волшебную школу он не мог представить. Через полтора часа Том приехал на вокзал Кинг-Кросс. По дороге Том сделал две пересадки и слегка промок на трамвайных остановках. Круглые часы с черным циферблатом показывали 15 минут 10. Присев на подоконнике, Том стал смотреть в окно. Капли мерно били по лужам, и пассажиры, закутавшись в плащи, спешили к поездам. Посмотрев на мутную пелену дождя, Том поймал себя на мысли, как было бы здорово, если они поехали в волшебную школу с Лисли. Он поскорее ущипнул себя, вспоминать о ней было еще слишком больно. Постепенно Том начал волноваться. Он достал из внутреннего кармана куртки билет и стал рассматривать его. Однако кроме синей надписи «Хогвартс Экспресс», «Платформа 9», поездка в один конец на лощеной бумаге не было ничего. Дамблдор говорил, что надо всего лишь пройти какой-то барьер. Перебежав зал ожидания и длинный подземный тоннель, Том вышел на перрон между 9 и 10 платформой. Дождь лил с такой силой, что даже навес едва спасал от воды. Однако нигде не было ни единого указателя на платформу 9. Том уже начал отчаиваться, как вдруг заметил идущего по перрону рыжего мальчика с тележкой. На большом чемодане стояла клетка с нахохлившейся сипухой. Рядом с мальчиком шли родители, высокий мужчина в щеголеватой шляпе котелок и белокурая женщина с водянистыми глазами. «Игнатус, поспешим», – заботливо заметила женщина. «Мама, но еще полно времени», – мальчик улыбнулся озорной улыбкой. «Да, Игнатус, но не забывай, у папы срочные дела в министерстве». Том быстро пошел за ними. Рядом шли еще несколько мальчиков и девочек. Несмотря на дождь, они радостно обсуждали предстоящее распределение. «Все, что тебе нужно», — уверенно сказал мужчина в котелке, — «это пройти барьер между 9 и 10 платформой. Давай-ка поживее». Мальчик кивнул и побежал к барьеру, на котором с одной стороны висел знак платформы 9, а на другой платформы 10. Следом за ним в барьер, как в невидимые ворота, вошли отец и мать. Том побежал к кирпичной стене и, когда до нее оставалось меньше фута, закрыл глаза. Через минуту он вскрикнул от изумления. Перед ним была заполненная людьми платформа, возле которой стоял алый паровоз. На месте барьера была отделанная железом арка с надписью «Платформа 9». Больше всего Том боялся насмешек детей-волшебников и потому поскорее залез в предпоследний вагон, заняв свободное купе. Устроившись у окна, он стал наблюдать за перроном. Мама Игнатуса вытерла влажные глаза, в то время как отец старался оставаться бесстрастным. Миссис Сполдинг вела за руку очень похожую на нее Дженни. Белый пар из паровозной трубы забавно закрывал похожие на кегли ножки девочки. Высокому темному мальчику в очках родители отчаянно махали руками и что-то кричали. Том досадливо зажмурился. Его тошнило при виде бурных проявлений родительской любви. Со свистом выпустив из клапанов клубы пара, Хогвартс-экспресс наконец тронулся в путь. Том с интересом смотрел, как скрылась кирпичная башня вокзала и начались виды на бесконечные заводские трубы. Молнии больше не вспыхивали, но дождь продолжал лить как из ведра. Поезд набирал ход, и черный чемодан мерно покачивался под сиденьем. Тому очень не хотелось, чтобы кто-либо вошел в его купе, он то и дело с опаской поглядывал на дверь. Через некоторое время Том вытащил чемодан, достал школьную мантию, переоделся и сунул палочку за пояс. Лондон остался позади, и за окном мелькали уютные пригороды с аккуратными клумбами бархоток, затем пошли поля с еще зеленой травой, которые сменились ровными квадратами пашин, пересеченными тоненькими речушками. Грязно-серая пелена облаков сливалась с дождем. Том достал энциклопедию проклятия и контрпроклятия и углубился в чтение. Профессор Виндетт Веридиан рассказывал, как заставить человека часами отрыгивать слизней, приклеить язык к небу или парализовать ноги. Том читал внимательно, чувствуя, что эти заклинания могут оказаться полезными в Хогвартсе. Его отвлек стук в дверь. Том обернулся. У входа в купе стояла плотная веснушчатая женщина с тележкой. «Хочешь что-нибудь?» «Дорогой?» — улыбнулась она. Том заметил, что тележка была забита конфетами и еще какими-то сладостями. Покопавшись в кармане, он достал несколько кнатов. «Дайте на все», — кивнул Том. «О, дорогой!» Женщина, казалось, выглядела удивленной. «Здесь хватит только на три боба». Том почувствовал, как его щеки снова покраснели. «Ничего, дайте на все», — улыбнулся он. Женщина с грустной улыбкой посмотрела на него и достала три конфеты. «Что, у какой-то грязнокровки нет денег на конфеты?» По коридору проходил высокий белокурый мальчик с большими серыми глазами. Том впился в него ненавидящим взглядом и машинально нащупал палочку. «Убирайся», — холодно пробормотал Том. «Мальчика это только забавляло». «Да что ты мне сделаешь, грязнокровка?» — хихикнул он. «Держу пари, ты не сможешь даже». Блондин, презрительно усмехнувшись, пошел прочь. Риддл с яростью посмотрел на свою левую руку, которая машинально сжала палочку. Суставы пальцев побелели, а руки все еще дрожали. Голову свербила мысль наложить на мерзавца проклятие посильнее, но Том сейчас не мог этого сделать. За окном мелькало огромное озеро, и рябь от дождя мелкими каплями покрыла мутную воду. Повертев в руках палочку, Том убрал ее за пояс, чтобы не думать об этом происшествии, и снова погрузился в чтение. В половине седьмого поезд прибыл на станцию деревни Хаксмит. Том, как и все остальные, оставил багаж в поезде и поспешил следом за другими учениками. На перроне было шумно, то и дело туда-сюда сновали школьники. Дождь лил как из ведра, и Том раскрыл поскорее зонт. В конце платформы размахивал фонарем громадный человек с гранитно-серой кожей, крошечной лысой головой и длинными ушами. «Первогодки, первогодки, ко мне!» — громко кричал он. Том поспешил на оклик. Постепенно в конце платформы собралось около 40 мальчиков и девочек, мокнущих под проливным дождем. Некоторые накинули капюшоны, другие, как Том, раскрыли зонтики, по которым тотчас забарабанили крупные капли дождя. Том осмотрелся и понял, что в толпе он был самым высоким. «Привет, малыши», — пробасил человек с фонарем. «Я, Окк, хранитель ключей Хогвартса». Том понял, что этот Окк был горным троллем, о которых он читал в книге. «Следуйте за мной, я отвезу вас в школу». Тролль повел детей по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Через 10 минут они вышли к берегу большого озера, на темной глади которого качался десяток лодок. Том, как и все, не сдержал крик восхищения. На скале виднелся огромный замок с резными башенками. В его готических окнах горел яркий свет, который казался волшебным миром уюта в этом царстве холода и непогоды. «По четверо в лодку, не больше», — скомандовал Окк. Том сел в лодку с незнакомым мальчиком и двумя девочками. Среди них оказалась и сердитая Дженни Сполдинг, которая куталась в меховую накидку и, подражая матери, важно дернула подбородком. Мальчик накинул капюшон и замолчал, а Дженни сразу углубилась в разговор с соседкой, которую она, по-видимому, знала. Взглянув на Тома, девочки прыснули и о чем-то заговорщически зашептались. «Готовы?» — рявкнул Окк, пытаясь перекричать гам. «Тогда отчаливаем». Флотилия дружно отчалила от берега и заскользила по озеру. В тот же миг дождь ударил с новой силой, и капли воды стали хлестать в лицо. Том чувствовал себя прекрасно. Он никогда не плавал на лодке и теперь был в восторге от путешествия. Сидя на носу, Том рассматривал силуэты леса и замка, еле заметные в вечерних сумерках. Он очень любил грозы и сейчас с удовольствием смотрел на отвесную пелену ливня. Другие дети, напротив, выглядели несчастными и больными. Том с удовольствием заметил, что среди тех, кого укачало, был Альфред Блэк. Через полчаса лодки миновали заросли плюща и причалили к подземной пристани. Как только дети снова ступили на твердую землю, перед ними возникла резная дверь с гербом Хогвартса. Тяжелым движением Окк отворил створки, и дети, мокрые и продрогшие, наконец вошли в огромный вестибюль. Тому казалось, что он никогда в жизни не видел более красивого места. Вдоль базальтовых стен мерно горели факелы. Рядом начиналась большая мраморная лестница, рядом с которой стояли огромная статуя вепря и большая огненная чаша. Блики огня играли на ступеньках в вечерней полумгле. Возле статуи стояла пожилая женщина в черной мантии. «Добро пожаловать, «Новички», – женщина говорила низким грудным голосом. Она стояла перед детьми, дожидаясь, пока стихнет гул восхищения, чтобы произнести приветственную речь. «Я профессор Галатея Мэррифот, заместитель директора Хогвартса». Дети как завороженные смотрели вокруг, сбрасывая капюшоны или отряхивая зонтики. Том очень волновался, что капли с его плаща пачкают чистый пол. Профессор дождалась, пока дети закончат возиться, а затем продолжила. «Через несколько минут начнется распределение. У нас в Хогвартсе 4 колледжа. Гриффиндор, Хаффлпафф, Рейвенклай и Слизерин. У каждого из них своя древняя история, каждый выпустил много достойных волшебников и волшебниц. После распределения колледж на ближайшие 7 лет станет для вас второй семьей. Идемте». Будущие ученики пошли по большой мраморной лестнице, освещенной старинными фонарями. Том шел первым, с восхищением глядя по сторонам. За ним едва поспевали Дженни Сполдинг и девочка в очках с большими серо-голубыми глазами. Том сразу признал в ней ту ведьмочку в цветастом жакете, которой бармен услужливо наливал сливочного пива. Профессор Мэррифот обернулась и, как показалось тому, чуть заметно улыбнулась ему. «Постройтесь в шеренгу и следуйте за мной». С этими словами женщина указала палочкой на двустворчатые двери, которые тотчас распахнулись. Большой зал выглядел великолепно. Стены были украшены флагами с эмблемами колледжей, мерцавшими в ярком свете факелов. В воздухе ровными рядами летали витые свечи. На стенах сияли 4 больших витража, по одному на каждый колледж, остальная часть стен была украшена гобеленами. В центре располагались 4 стола, накрытые бархатными скатертями красного, желтого, синего и зеленого цветов. Столы были заставлены сверкающими золотыми тарелками и кубками. У противоположной входным дверям стены на некотором возвышении стоял еще один стол с фиолетовой скатертью, за которым лицом к залу сидели преподаватели. Том поднял взгляд к потолку. Там простиралось небо, темное от разыгравшейся бури, изредка озарявшееся вспышками молний. «Добрый вечер», из-за преподавательского стола поднялся высохший, болезненного вида волшебник в тяжелой синей мантии. Он был совершенно лысый, если не считать нескольких клочков седых волос. «Я, директор Армандо Диппет, рад приветствовать новичков. Надеюсь, что Хогвартс станет для вас настоящим домом, и сейчас, без дальнейшего промедления, мы начнем церемонию распределения. Если кто-то из вас волнуется, пусть вспомнит, что и мы в свое время также ожидали распределения», — улыбнулся Дамблдор. Тому почудилось, будто при этих словах профессор пристально смотрит на него, но тот уже что-то весело шептал директору Диппету. Профессор Мэррифот принесла потрепанную островерхую шляпу. Она положила ее на табурет в самом центре зала и встала в стороне. Несколько минут стояла тишина. Затем складки шляпы приобрели подобие глаз и рта, и она запела. «Я создана в дни славы, живу здесь много лет, столетия летели, а мне покоя нет, великая четверка, однажды собралась, я, хогвартская шляпа, им по сердцу пришлась, учеников искали, ночей недосыпов, но каждый был по-своему, из них, наверное, прав, сэр Гриффиндор был смелым, отвагу он ценил, а Слизерин, тщеславным, хитрейших господин, Равина принимала, лишь тех, кто умным был, а Хельга кров давала, упорным и милым. Я много повидала, я многим помогла, я создана в дни славы, надень скорее меня», зал зааплодировал. Шляпа важно поклонилась 4 столам. Том с облегчением вздохнул, ему предстояло только надеть шляпу. Он с восхищением посмотрел на зеленый вымпел с эмблемой серебристой змеи. «Прошу соблюдать тишину», профессор Мэррифот предупредительно подняла правую руку, призывая всех к спокойствию. Когда шум и гам смолкли, она развернула пергаментный список. «Я буду называть имена, а вы садитесь на табурет и надевайте шляпу. Когда шляпа выкрикнет колледж, садитесь за свой стол». Энслер Августа. Темноволосая девочка в оранжевом платье вбежала на подмостки. Том узнал в ней любительницу метел в косом переулке. «Гриффиндор!» — воскликнула шляпа, едва коснувшись ее головы. Красный стол взорвался аплодисментами. Счастливая Августа в припрыжку помчалась к нему. Том поморщился. Гриффиндорцы показались ему невыносимо шумными. Астли Ричард, Рейвенкла, высокий белокурый мальчик пошел к синему столу. Блэк Альфорд, Слизерин. Тома перекосила, когда мальчик в дорогой мантии с каменным лицом последовал к радостно аплодирующему зеленому столу. Еще неприятнее было видеть, как довольная Лукреция пожимает ему руку. Берк Арминта, невысокая белокурая девочка с темно-синими глазами и таким же бантом, выглядела очень ухоженной. Слизерин, Арминта изящно присела в книгсоне и радостно пошла к зеленому столу. Кэмпбелл Джулия, Рейвенкла, Дигори Филипп, Хаффлпафф. Том начинал терять терпение. Он понимал, что находится ближе к концу. Оставалось ждать своей очереди, глядя на процедуру распределения. Лестринг Шэндальф, Слизерин. Кудрявый черноволосый мальчик под долгие аплодисменты пошел к столу Змеиного колледжа. Литтлтон Миранда. Знакомая тому девочка в очках незамедлительно отправилась в Рейвенкла. Мальсибер Нортон. Том вздрогнул, узнав надменного блондина из поезда. Он скрестил пальцы, моля, чтобы Нортон был отправлен в любой колледж, только не Слизерин. Воскликнула шляпа. Мальсибер важно пошел к зеленому столу. Том уставился на него ненавидящим взглядом. Как он пойдет в Слизерин, если там Мальсибер и Лукреция? Его мечта рушилась на глазах. У горла снова встал непрошенный ком. Неужели болотная мантия с серебристой змеей так и останется сном? А Уэн Феликс, Рейвенкла, Пинетти Лин, Гриффиндор, Пруэтт Игнатус, Гриффиндор. Знакомый тому рыжеволосый мальчик пошел к столу. Ему аплодировали сильнее, чем остальным. Том напрягся, список приближался к нему. Риддл Том, пора. Том неуверенно подошел к табурету с высоко поднятой головой. Он чувствовал на себе множество любопытных взглядов и дрожащей рукой надел шляпу. Ветхая ткань упала на глаза, и мальчик схватился за край табурета. «Так-так, мистер Риддл», — услышал он тонкий голос. «Сложный выбор, замечательные способности, большой талант, глубокий ум и огромное желание себя показать. Не Хаффлпафф, безусловно, и не Гриффиндор, не подходите вы друг другу, Рейвенкла. Ты тянешься к знаниям, но они для тебя не цель, а средство. О, я вижу, наши желания совпадают». «Не уверен», — прошептал Том. «Многие великие маги учились в Слизерине», — продолжала шляпа, «и как раз Слизерин был бы тебе очень полезен. Так откуда же сомнения?» Том тяжело вздохнул и посмотрел на Нортона и Лукрецию. «Потому, что там Мальсибер и Блэк. Прости, но это не серьезно. Твое желание, твоя судьба, и твоей судьбой станет Слизерин», — воскликнула шляпа. Радостный Том неуверенно встал, положил шляпу на табурет и пошел к зеленому столу. Его приветствовали негромкие, но дружные аплодисменты. К удивлению мальчика на его шее сам собой появился серо-зеленый галстук, а на мантии – значок серебристой змеи. Слизеринский стол был крайним слева, и Том мог вблизи рассматривать каменную стену с горящими факелами. «Добро пожаловать в Слизерин», — Том Риддл, высокий темноволосый юноша, пожал ему руку. «Я Джеральд МакГоверн, префект колледжа». Том осторожно сел с краю зеленого стола и начал наблюдать за продолжением распределения. Сполдинг Дженни. Девочка в дорогой мантии протопала к табурету. «Не Слизерин, только не Слизерин», — отчаянно шептала она. После некоторого раздумья шляпа отправила Дженни в Гриффиндор, и Том вздохнул с облегчением. «Значит, ему не придется сталкиваться с ней слишком часто». Наконец, последний мальчик в больших очках, Карл Индик, отправился к столу Хаффлпаффа. Армандо Диппет поднялся со своего трона и широко развел руки. «Да начнется пир», — важно провозгласил директор. Зал разразился шумом и аплодисментами. Том немного растерянно осмотрел зал, не зная, веселиться ли ему или нет. Золотые блюда наполнились жареной говядиной, свиными и бараньими ребрышками, сосисками, беконом и стейком, жареной картошкой, йоркширским пудингом. Довольные ученики накладывали угощения. Том никогда не видел столько вкусной еды и, пододвинув тарелку, стал уплетать снедь, словно боялся, что ее сейчас отнимут. Слизеринцы удивленно уставились на него, как будто в жизни не видели ничего более странного. «Добро пожаловать в Слизерин», — раздался сверху громкий голос. Над столом пролетало привидение в старинной дорогой мантии, перепачканной серебристыми пятнами крови. Призрак забавно махал руками, приветствуя каждого нового слизеринца. Девочки временами взвизгивали. Вид у привидения был немного зловещим. Том долго смотрел ему вслед, пока не поймал взгляд Лукреции Блэк. «Как ты попал в Слизерин, грязнокровка?» Нежный голос девочки приобрел нотки презрения. «У меня даже сливки свернулись при виде такой грязнокровки, как ты». «Вообще-то так решила шляпа, Блэк», — холодно усмехнулся Том. «Так что, все претензии к ней, это ошибка шляпы. А ты? Ты просто мерзость, грязнокровка». Белая тонкая кожа Лукреции покрылась красными пятнами. Сидевшая рядом Арминта зашмыгала носом в знак отвращения. Следом за ней презрительно скривилась еще одна тонкая белокурая девочка. «Ее, кажется, зовут Амилия», — вспомнил с неприязнью Риддл. «Ты правда маглорожденный?» — спросил сидящий рядом темноволосый мальчик. «Рэндальф Лестриндж», — он протянул руку тому. «Я вырос в Магловском приюте», – мягко ответил Том. Мальчик ему не нравился, однако Том чувствовал, что нужно завести диалог хотя бы с одним слизеринцем. «По мне, ты самый обычный магловский ублюдок», – вздохнул сидящий напротив Мальсибер. «Сам-то ты чистокровный», – Том смерил его ненавидящим взглядом. «Нет, ну ты правда тупой, грязнокровка», – расхохотался Нортон. «Ты левша, невероятно», – пробормотала высокая зеленоглазая девочка с короткими темными волосами. «Я Друэлла Розье», – кивнула она. Несколько детей, включая Лестринджа, посмотрели на Тома с изумлением. «С каких пор, Дру, ты полюбила грязнокровок?» Девочка с вытянутым лицом фыркнула от отвращения. «Ешь спокойно, лошадиная морда», – произнес с неприязнью Том. Слизеринцы завыли от восторга, услышав такое прозвище. «Подавись, грязнокровка», – бросила с презрением Лукреция. Сидевшая рядом с ней Араминта не смогла подавить смешок. «Не обожрись, вишен, Блэк», – весело парировал Риддл. Довольный Лестриндж рассмеялся. Том подложил руку под подбородок и осмотрелся. Черный потолок ярко озаряли вспышки молний. Том посмотрел на преподавательский стол и тотчас заметил пристальный взгляд профессора Дамблдора. Мальчику стало не по себе. Пытаясь отвлечься от неприятных мыслей, он уткнулся в позолоченное блюдо. «Слизерин, новички, следуйте за мной», – Джеральд МакГоверн повел детей вниз по винтовой лестнице. Торжественный ужин закончился, и ученики расходились по гостиным. Том пошел в шеренге, стараясь не отставать от других. Внутренний голос шептал, что надо запомнить дорогу. Одноклассники не горели желанием подсказывать ему путь. Большинство слизеринцев молчали. Только Друэлла Рози обменивалась замечаниями с подругой. Арминта Берг дрожала от сквозняка и куталась в дорогую накидку, а Нортон Мальсибер презрительно дергал носом. Том с восхищением рассматривал подземные коридоры со множеством статуй, портиков и колонн. «Кстати, почему наш герб – змея?» – тихонько спросил он Лестринджа, когда они свернули в освещенный тусклыми факелами коридор. «Ты разве не?» – Риндольф удивленно поднял густые брови. «Ах, да», – спохватился он. «Понимаешь, основатель нашего колледжа Салазар Слизерин был единственным из основателей Хогвартса, кто знал змеиный язык. В самом деле?» – прошептал потрясенный Том. «Ну да, это знает любой ребенок», – кивнул Лестриндж. «Королевская кобра», – Джеральд остановился возле гладкой стены с ржавыми следами от подтеков. К изумлению Тома стена раздвинулась в проем.